Это еще один пункт нашей сделки, без которой она состояться не может. Тем более, мастер Сварог, что я не возражал по поводу участия в миссии ваших спутников. Ах, вот, оказывается, почему ты не возражал, — промелькнуло у Сварога. Скажу откровенно, — продолжал Вала, — этот человек будет не только вашим проводником, но и своего рода наблюдателем. На тот случай, если вам, мастер Сварог, придет в голову мысль уклониться от выполнения миссии. На этот случай им получены четкие и недвусмысленные рекомендации. Кроме того, он знает о грамотаре достаточно, чтобы избежать некоторых, ну, скажем так, известных ловушек. Еще одна стена разошлась в стороны, и в помещении ступила. Да, все-таки женщина. Хотя Сварог определил ее пол исключительно по кое-каким особенностям фигуры, поскольку прочие критерии отсутствовали напрочь. Одетая в плотно обтягивающую тело риксу, жилистая, широкоскулая, стриженная ежиком почти наголо, она остановилась посреди помещения и оглядела присутствующих дерзким взглядом чернущих глаз. — Прошу знакомиться, — сказал Вала. — Это Кана, мое доверенное лицо и ваш проводник. Один из лучших воинов на островах. Кана сдержанно поклонилась. За спиной Сварога недвусмысленно хмыкнул Олис. Сварог же хранил каменное молчание и просто разглядывал девку. После памятной истории с Марой он уже не доверял первому впечатлению. А впечатление было таково — молодая, взбалмошная и пороха не нюхала. Хотя на самом деле она наверняка могла и в горящую избу войти, и коня на скаку припечатать так, что тот уже не встанет, и взвод ниндзя размазать по кустам. — Сколько тебе лет? — спросил он. — 86, мастер-капитан, — ответила она низким грудным голосом, а выглядела на 18-20. — На островах срок человеческой жизни несколько другой, — вставил Валу, увидев отвалившуюся челюсть Сварога. — Мы умеем заботиться о своих телах. — На суше бывало? — спросил Сварог у старушки. — Трижды, — ответила та. — В общей сложности 9 лет провела на Атаре, из них 4 в качестве тагорта и 5 в качестве личного охранителя короля Вильнура. Он достал шаур. Что это за штука, знаешь? Оружие. Мастер Вало говорил, что стреляет серебром. А вот ежели я сейчас, к примеру, выстрелю в тебя, что делать будешь? Она едва заметно пошевелилась и преспокойно ответила. Уйду с линии огня, перемещусь поближе и постараюсь выбить его. Если не получится, откачусь за стол, который опрокину по дороге, и контратакую уже из укрытия. Кана лукаво усмехнулась. — У вас, прошу прощения, не очень выгодная позиция, мастер-капитан. Женщина справа окажется на траверзе стрельбы, а молодого человека я использую в качестве живого щита. — У тебя есть оружие? — Да. — Ну и где оно? Она показала пустые ладони. Сварог ухмыльнулся и спрятал шаур. Проверять ее слова он не стал на практике, опять же, памятуя о несколько унизительном для мужчины знакомстве с Марой. — Вы удовлетворены, мастер Сварог? — весело поинтересовался Валу. — Безмерно, — ответил Сварог. — А вы ей сказали, кто в замке король? — Простите. — Кто командир и чьи приказы не обсуждаются? — О, не беспокойтесь, мастер Сварог. Кана знает субординацию и привыкла подчиняться. Если я доверяю ей, то и вам нет резона ей не доверять. — А если я не доверяю вам? — спросил он напрямую. Вала пожал плечами. — А что вам остается, мастер Сварог? В конце концов, вы добровольно согласились помочь нам и найти этот проклятый ключ. — Чтобы попасть в дверь? — Да, добровольно, — подумал Сварог. Но говорить этого вслух не стал. Не спалось. Он лежал на жесткой колючей циновке, расстеленной прямо на полу, смотрел в ночное незнакомое небо и размышлял о превратностях бытия. Древо тоже не спало. Так дремало, ворочаясь в полузабытии, отовсюду, заглушаемое лишь храпом прожженного вояки Певера, который готов был завалиться на боковую в любом месте и в любое время, если позволяла ситуация, прекрасно зная, что завтра ситуация может и не позволить. Так вот, отовсюду то и дело доносились едва слышные поскрипывания, шорох, шелест и тихий треск. Остров, покачиваясь на волне, продолжал жить своей жизнью, рос, питался, отращивал новые ветви взамен увядшим, и дела ему не было до горстки людей, расположившихся на ночлег в его кроне. — Что думаете, мастер Сварог? — негромко спросил лежащий рядом Гор Рошаль. — Одно из двух, — шепотом сказал Сварог, ждавший этого вопроса. — Либо у этого вала действительно слишком мало времени. Он замялся, и старший охранитель тут же подхватил мысль. Либо у него скорпион в протянутой руке. — Это в каком смысле? — Гаэдарская поговорка. В том смысле, что он готовит для нас какую-то пакость. Вы заметили, что он ни словом не обмолвился о награде для нас, ваших соратников, которые впечатления слуг отнюдь не производят? — А то как же! — вздохнул Сварог. По соседству заворочился Олис, забормотал что-то во сне. — А как насчет оборотня? — не унимался Рошаль. — Думаете, Вала не понял, что она непростой человек? — Почему он с такой легкостью согласился не вязать вас кровью? — Поверил, что вы приметесь честно выполнять его задание за эфемерное обещание мирового господства? Раз-два, тяп-ляп, вот вам, гости дорогие, костюмчики в размер, вот деревянный пистолетик, вот компас и карта. Вам, барышня, не понравился костюмчик? Ну и не надо, оставайтесь в платье. И давайте-ка живенько принесите мне игрушку, которую никто другой до вас найти не смог. Только смотрите, не смойтесь по дороге, а то я плакать буду. Нет, граф, так не бывает. «Возможно, у него действительно нет времени, мастер Рошаль», — сказал Сварог неуверенно. «Период нестабильности вот-вот закончится. Еще и какие-то заговорщики под ногами мешаются. Очередного Тагорта обучить не успели, вот и приходится довольствоваться тем, что есть. Иначе ждать еще 1000 лет».